проходит быстро, и мы летим. Встречи, расставания, печали и слезы, все пройдет, как сон, словно день один. День за днем, за каждым поворотом жизни ближе цель моей мечты. Господи, дай, сохраняя сердце чистым, мудро жить, как учишь ты. Учишь ты всегда быть судьбой довольным, охранять уста от коварных слов, в трудностях быть радостным и спокойным, с ближним разделять свой хлеб и кровь. День за днем, за каждым поворотом жизни ближе цель моей мечты. Господи, дай, сохраняя сердце чистым, мудро жить, как учишь ты. Чтобы не напрасно потратить жизнь, чтобы безбоязненно встретить вечность, нужно верить Богу и свято жить. День за днем, за каждым поворотом жизни ближе цель моей мечты. Господи, сохраняя сердце чистым, мудро жить, как учишь ты. День за днем, за каждым поворотом жизни ближе цель моей мечты. Господи, дай, сохраняя сердце чистым, мудро жить, как учишь ты.